Глава 7. «Я ничего не вижу», – жаловался Рома, растянувшись в небольшой заросшей канавке. «Холмик как холмик». Рядом с ним разлеглись и Гвоздев с Лаской. Только они были умнее и смотрели, на что плюхаются пузом. Дитя технологий и цивилизаций о таких хитростях не догадывался, поэтому возлежал на муравейнике. Маленьким отважным насекомым такое соседство пришлось не по нутру, поэтому они грызли Рому изо всех сил. Он пытался стряхнуть зловредных кусак, но Гвоздь с Лаской на него зло шипели и требовали вести себя тише. «Мои сканеры тоже ничего не показывают», – шепотом сообщила Ласка. «Энергопотоки ноль, биологической активности никакой». «Маркер точно пикает оттуда», – кивнул Гвоздь на покрытый пожелтевшей травой глиняный холм. «Рома, лежи тут и наблюдай. Мы с Лаской попробуем глянуть с другой стороны». «Почему я?» Перекатываясь с муравейника, возмутился парень. «Пусть Ласка здесь караулит, а я... Ай!» Рома влез в куст чертополоха и сильно расцарапал лицо. «Еще вопросы будут?» Насмешливо глядя на него, спросила Ласка. «Будут. Почему мы прячемся, если там сидят твои друзья? То давайте выйдем и помашем руками». Не успокаивался Рома. «Я не уверен, что там мои друзья. Это во-первых. А во-вторых, глядя на то, что у вас здесь творится, я бы вообще не думая стрелял во все, что шевелится. Ласка, идем». Они медленно отползли от холма и по дуге обошли его с другой стороны. «Та же глина, та же трава. Ты хоть знаешь, что здесь может находиться?» «Что-то военное. Наверняка секретное. Что именно, понятия не имею». Сознался Гвоздев. «Военное – это хорошо. Секретное – еще лучше. И вообще радуйся, что я с вами пошла. Так бы и бегали с ботаном вокруг. Сиди здесь тихо». Ловко перебирая руками и ногами, Ласка скользнула в траву, как змейка. «Стой! Куда?» – сдавленно прошипел Гвоздев. «Назад!» Ласка на его шипение не обратила никакого внимания. Гвоздь сплюнул и пополз вслед за девушкой. «Дура малохольная!» Работая локтями, злился Гвоздь. «И сама гробница, и нас всех угробит». Может, Ласка не умела думать перед тем, как делать, но сливаться с окружающим миром у нее получалось идеально. Гвоздь остановился и приподнял голову над травой, пытаясь разглядеть, куда же она подевалась. «Не свети затылком, солнце напечет», – услышал тихий шепот. Услышать-то услышал, но вот увидеть девушку ему не удалось. «Пс, сюда смотри». Одновременно с этим Гвоздев различил легкое движение в кусте неподалеку. «Вот же чертовка! До куста 5 метров! А если бы Ласка не захотела, то он бы ее в жизни не увидел». Доползя до девушки, Гвоздь приготовился прочесть лекцию про минные поля и автоматические огневые точки, которыми обычно окружают секретные объекты. «Похоже, ты был прав», – опередила его Ласка. «Видишь одинокое дерево? Сухое такое, на рогатку похожее. А рядом старый пень». Гвоздь кивнул. «Что-то в этом пне слишком много металла. Это либо вывод вентиляции замаскировали, либо средства связи спрятали». «Восточные склоны явно искусственно насыпали. Вон и оползень пошел. Глина сходит». Продемонстрировал безопасник, что он тоже не гвоздем деланный. «Поищем вход?» – предложила Ласка. «Угу, только давай без фокусов». «Ну нет, без фокусов я не могу. У меня стиль такой. Искать развлечения и приключения, где только возможно». Весело ответила девушка. А Гвоздю только и осталось, что осуждающе покачать головой. «И попробуй найди управу на эту сверхженщину. Силой мысли ее убедить тяжело. А просто силой. Если у нее 15-й уровень, то это еще большой вопрос, кто кого чему научит». Они сначала продолжали ползать. Потом ходили, пригибаясь. А потом и вовсе бегали по холму в открытую. И чем дальше они обшаривали холм, тем мрачнее становился Гвоздь. Любую функционирующую базу выдает, если не дорога, то хотя бы сеть тропинок. Объект любой обеспеченности не может быть полностью закрытым. Как ни шифруйся, как ни маскируйся. Если ты человек и ходишь по земле, то должен оставлять на земле следы. А следов не было. Гвоздев уже чуть ли не землю носом рыл, но нашел только заброшенное лисье логово. Скорее всего, база под ними была мертва, как и космодром. и только угнетающая искра маркера еще отправляла сигнал. «Эй, зануда!» – окликнула гвоздя ласка. «Я тут кое-что нашла». Гвоздь со всех ног бросился к девушке, надеясь, что ей на глаза попался не окурок или упаковка из-под галет. «Решила заделаться садовником», – опешил гвоздь, увидев, как напарница охапками обрывает лозы дикого винограда, оплетавшие обрывистый склон. «Не стой столбом, помогай!» Ласка работала, как газонокосилка. Листья и ветки летели во все стороны. Безопасник работал с меньшим энтузиазмом. По его мнению, открывавшаяся стена из растрескавшейся глины была ничем не примечательна. «Зачем мы это делаем?» Вместо ответа ласка стукнула кулаком по глине. Раздался звонкий звук, и на поверхности не осталось и следа. «Муляж! Если бы не мои сенсоры, прошла бы мимо. Там, за этой стеной, большая полость». «Ого! Что у нас тут?» Ласка разглядела на стене выпуклость. «Смотри, здесь шов. Надо попробовать его чем-нибудь расковырять». Девушка достала из кармана черный цилиндр и нажала на боковую кнопку-бусинку. Из торца бруска выскочила и завибрировала лезвие. Ласка приставила лезвие к указанному гвоздем месту и начала аккуратно удалять грязь и пыль, скопившуюся в стыке за целый век. «Интересно, это пульт или щиток? Вот только как его открыть?» Глядя на ровный шов, очерчивающий прямоугольную панель, сказал гвоздь. «Кувалдой помахать или червем воспользоваться? Отойди-ка». «Чем-чем? Каким еще червем?» В отличие от Ромы, ласка была уверена, что лучше один раз показать, чем сто раз рассказать. Из-под рукава ее плаща выскользнул гибкий шнур, состоящий из круглых подвижных сегментов. Один конец шнура остался спрятанным под одеждой девушки. Второй же уперся в обнаженную ими керамическую панель, как бы ее обнюхивая. «Здесь мы войдем», – произнесла девушка, и на конце шнура сформировалось миниатюрное сопло, из которого на керамику брызнула тонкая струйка жидкого газа. Керамическая плита мгновенно покрылась причудливыми узорами инея. Кончик червя трансформировался в подобие сверла и быстро завращался. От прочной поверхности во все стороны полетели опилки. «Береги глаза», – предупредила увлеченная работой ласка. Гвоздев хмыкнул. Его глазные протезы были покрыты пленкой, которую можно было поцарапать разве что алмазом. «А, ну да, прости, забыла. Все, мы входим внутрь». Червь проскользнул в сделанное им отверстие. На шлеме ласки включился голографический проектор и набросал перед ней трехмерное изображение внутренностей пульта. «У-у, какое же старье!» – заявила девушка, разглядывая скопление проводов и электрических схем. «Но оно работает. По крайней мере, на эту цепь подается напряжение». «Открыть сможешь?» – в душе гвоздя зародилась надежда. Ласка пожала плечами. «Неизвестно, в каком состоянии механизм отпирания двери. Но если мы замкнем эти контакты...» Последующий гул заглушил слова девушки. Посреди замаскированной стены появилась трещина в палец толщиной. Вдруг по ушам резанул металлический скрежет. И разъезжающиеся створки двери заклинило. Из щели потянуло затхлым воздухом. «И все?» – разочарованно выдохнул гвоздь. «Знаешь ли, мы в эту щель не протиснемся». «Знаю», – огрызнулась девушка. «Я думаю, мне самой надо туда попасть. Там есть электричество, а у меня заряд уже на 2%. Девушка напряженно разглядывала парящую перед ней схему. «Как вы могли? Нет, ну как вы могли, а?» – раздался позади них обиженный голос Ромы. «Мне в голову какие только мысли не лезли. Думал, что вас уже убили». «Видишь же, не убили», – констатировала очевидный факт ласка. «Или в плен взяли», – не унимался Рома. «Не взяли», – психанула девушка. Верещание парнишки отвлекало ее от поиска решения проблемы. «Мы пульт управления дверью нашли, но ее заклинило», – успокоил парня гвоздь. «Какой пульт? Какая дверь? А, это!» Рома наконец заметил голографическую схему устройства. Он, не думая, ткнул пальцем в две точки на схеме. «Замкни тут и тут. Включится резервное питание». «Да много ты понимаешь». «Замкни», – надавил на девушку Рома. «Ласка, попробуй», – попросил гвоздь девушку. «Все-таки он какой-никакой, а инженер». «В том-то и дело, что никакой. А вдруг это активирует систему самоуничтожения?» – проворчала девушка, но отображающийся на голограмме червь, подчиняясь командам ласки, ткнулся в указанной Ромой точки. Со скрипом створки дрогнули и начали расходиться. Гвоздев оценил их толщину, как минимум две ладони. За такими калитками обычно хранят штуки поценнее хозяйственного мыла и спичек. Когда двери полностью откатились, заорала сигнализация. Рома торопливо отпрыгнул за спину безопасника. Ага, парнишка сам не был уверен, что они не запустят какой-нибудь защитный протокол. «Добро пожаловать в пещеру сокровищ!» Ласка отважно шагнула в открывшийся проем. На вид этой девицы было лет 25. И как она умудрилась дожить до таких лет с полным презрением к смерти, Гвоздев понять не мог. Безопасник выждал пару секунд, размышляя на тему того, кто же в команде принесет больше вреда. Патологический трус или бесшабашный храбрец? И не услышав выстрелов, шагнул вслед за Лаской. Выяснилось, что его сомнения все-таки имели под собой основание. Они оказались в запыленной и абсолютно пустой бетонной коробке с низким потолком размером 10 на 10 метров. Справа и слева в стенах были узкие горизонтальные бойницы, откуда расстреливать незваных гостей было сплошным удовольствием. Да можно даже на патроны не тратиться, просто пройтись туда-сюда огнеметом и веником оставшиеся угольки подмести. Последним в пустое помещение, опасливо озираясь, зашел Рома. «Да», – разочарованно протянула Ласка. «Тут до нас уже побывали». «Все вынесли», – поддакнул Рома. А Гвоздев задохнулся от неожиданно накатившей на него радости. Бетон этого пустого бункера был покрыт родной дорези в протезах коричневой матовой краской. И пусть запах этой краски уже 100 лет как выветрился, но гвоздь, перебывавший за свою жизнь в десятках казарм, его чуял как наяву. «Жива! Жива казенная система!» Пусть и в виде таких полумертвых бункеров, но раз уцелел этот, то есть высокий шанс отыскать и другой, только не пустой и с людьми. Стена напротив издала протяжный вздох. Рома ойкнул и снова спрятался за спину. На этот раз за спину Ласки. Фальш-панель в стене отъехала в сторону, открыв пульт с дисплеем, клавиатурой и парой окуляров. «Кто-то решил все-таки сказать нам привет», — обрадовалась девушка.